Вторую мысль ее занимал итальянец, который всячески добивался знакомства с ней. Это была одна из тех ежедневных неприятностей, с которыми молодой, живущей своим трудом девушке приходится мириться, и при обычных обстоятельствах она не стала бы тратить на него своих мыслей. Но сегодня утром он шел за ней до самого вокзала и, наверное, слышал, как она сказала своей спутнице, что вернется шестичасовым поездом. Полицейский живо бы с ним расправился, если бы она захотела на неприятности ответить скандалом. Но всякая благоразумная девушка старается избегать подобного рода сцен, тем более, что пришлось бы прибегнуть к собственному кулаку. Это была уж совсем неприятная перспектива. А мистер Ридер... Маргарита Бельман нахмурилась. Ей было 23 года, то есть такой возраст, когда молодые люди кажутся иногда очень скучными. С другой стороны, люди, живущие на свете пятый десяток, тоже не особенно привлекательны, а бакенбарды мистера Рибера, делавшие его похожим на шотландского трактирщика, она положительно не выносила. Он, конечно, был очень милый человек. В этот момент поезд подлетел к станции, и Маргарита очутилась на необыкновенно маленьком вокзале в Сильтбуре. Прежде чем она успела выяснить, влюблена ли она в мистера Ридера или только на него сердита. Станционный извозчик остановил свою с грустью смотрящую на божий мир лошадь перед узенькой дорожкой, ведущей к воротам, и, указывая кнутом, сказал: «Это самый удобный путь для вас, мисс. Бюро мистера Давера находится в конце дорожки». Этот хитрый старик возил многих кандидаток на должность секретаря в Ларм-Скип, и он подозревал, что и эта самая миловидная из всех едет туда не в качестве гостьи. Во-первых, у нее не было с собой никакого багажа, а во-вторых, поездной контролер догнал ее и вернул взятый по ошибке обратный билет. «Не подождать ли мне вас, мисс?» «Ах да, пожалуйста», — поспешно ответила Маргарита Бельман, вылезая из дряхлых дрожек. «Вас пригласили сюда на место?» Кучер был известной личностью в городе и поэтому разрешал себе некоторые вольности. «Я спрашиваю вас только потому, что множество особ женского пола является сюда без приглашения, и мистер Дайвер их не принимает. Они вырезают объявление и приезжают, но в объявлении сказано «обращаться письменно». Я думаю, что возил сюда около дюжины молодых девиц, и, поверьте, я говорю это, желая вам добра». Молодая девушка улыбнулась. «Вам бы следовало предупреждать об этом, не отъезжая от станции», — добродушно сказала она. — Этим вы их избавили бы от расходов на извозчика. — Да, я приглашена сюда на службу. Извозчик остановился у ворот, и она хорошо могла разглядеть Ларм-Скип. Дом вовсе не был похож ни на отель, ни на лучший пансион, каким он должен был быть. Ясно можно было различить ту часть дома, которая в прежние времена была подземной темницей, хотя крутые сырые стены были скрыты за плющом, покрывавшим также и часть более поздней постройки. За гладкой зеленой лужайкой был виден розарий, и теперь еще поздней осенью, сверкавший всем разнообразием красок, за садом до самого края скалы тянулись группы сосен. Маргарита видела кусочек серовато-голубого озера и легкий дымок невидимого парохода. Мягкий ветерок доносил до нее аромат цветов, который она с наслаждением вдыхала. «Разве это не чудесно?» — глубоко вздохнула она. Кучер подумал, что это неплохо, и показал кнутом. «Вон в том маленьком домике, построенном не более 2 лет тому назад, мистер Давер скорее писатель, чем хозяин пансиона». Она открыла дубовые ворота и поднялась по дорожке к самому необыкновенному из владельцев пансиона. Неровная почва была густо покрыта грядками, и ей казалось, что она идет по деревенскому садику. Во флигеле было высокое окно и узкая зеленая дверь. Вероятно, ее видели. так как дверь отворилась прежде, чем она успела протянуть руку к звонку.